Вернувшийся Герман открыл дверь на кухню, заставив засыпающего меня встрепенуться возле подоконника. Квартира Германа Садыкова была небольшой. Окна выходили в сторону проспекта Калинина. С третьего этажа из-за деревьев Равелин Хаберберг просматривался не очень хорошо, но все же можно было разглядеть часть редюита, чем я и занимался, пока он в соседней комнате выяснял отношения с женой. Та, прямо сказать, не пребывала в восторге от решения супруга привезти домой журналиста практически сразу после пропажи сына, да еще и без предварительного обсуждения с ней. Даже не поздоровалась со мной. Извинившись, Садыков оставил меня между рычащим холодильником и сковородой с жарящимися сырниками, прикрыл дверь и отвел супругу в соседнюю комнату. Оттуда они и демонстрировали свои впечатляющие способности кричать шепотом. По тону становилось очевидно, что они ругались, но из-за расстояния все слова сливались в бессмысленное шипение. И вот теперь, когда, судя по всему, схватка окончилась словесным клинчем, а я успел и готовые сырники с огня на подставку снять, и Хабербергом полюбоваться, и даже почти заснуть, Герман вернулся. Хлопнула входная дверь. Только после этого он приосанился и заговорил. «Марьяна решила нам не мешать», — шепнул он, усмехнулся и повторил громче. «Супруга подумала, вам будет посвободнее осматривать квартиру, если мы не станем тут все толкаться». В ответ я лишь понимающе покивал, сделав вид, что не слышал их специфической ругани. Комната пропавшего Кирилла оказалась дальней, и, похоже, как раз в ней его родители шипели друг на друга. От комнаты Алисы Лыбычевой это отличалось большей скромностью, но зато не напоминало тюремную камеру. Никаких решеток на окне и защелок на двери. В пол втоптали старый еще совдеповский палас. Его ровесница Стенка скрывала внутри книжки и какие-то спортивные награды. Перед окном темнел лакированный монолит устаревшего письменного стола. И только стоявшая слева от входа кровать выглядела современной, хотя и простенькой. «Из сортира выхожу где-то ближе к часу и слышу, как сын бу-бу-бу-бу, а ему кто-то в ответ так же невнятно», — рассказывал Герман. «Голос этот второй еще такой не разбери, то ли баба, то ли ребенок. Может, их там и трое было». «Раньше подобных разговоров не слышали?» — уточнил я. «Это в первый раз было. Ну и значит, я сразу Кирюхе, мол, с кем ты там? Вот где стоишь, сюда шагаю и свет включаю, а тут никого». Влетевший через открытое на проветривание окно ветер колыхнул тюль. «Почему вы полагаете, что он именно пропал, как остальные?» — спросил я. «А не убежал вон по сливу через окно куда-то с друзьями, например. Я в его возрасте ночью сбегал с другом на заброшку полазить. Не без приключений, конечно, но вот он перед вами». «Потому что следаки. Приехали они, между прочим, очень быстро. Они, короче, тут возились вдвоем. Жена на кухне показания давала. А я вот с кухни и иду поглядеть. Слышу один такой типа: и здесь то же самое. А другой ему: я соберу, а ты дверь-то пока прикрой. Ну, он и шагнул. Прямо перед носом у меня захлопнул. И этому подсказывает: ты, говорит, смотри, не оставь там ничего, стряхни на пол на всякий случай. В кровати что-то шебаршили». «И что это могло быть?» «Да хрен знает. Как ушли, я и постельное все перебрал, и матрас повертел», — рассказал он. «На паласе тоже ничего, кроме пыли, не нашел. Они вон Марьянку-то подозревают. Вопросы мне всякие задавали». «Почему ее? Есть какие-то основания?» «С Марьянкой-то?» — усмехнулся он. «Нет, конечно. Она у меня тихая, спокойная. Да и Киря лоб почти как ты, боксер. Что ты с ним сделаешь?» В случае пропаж, как правило, первым делом проверяют родственников и ближайший круг общения. По статистике, пропавшие чаще всего оказываются убитыми и при этом руками тех, кого хорошо знали. Раз уж следователи видели сходство нынешней пропажи с предыдущими, я стал уверен, что и с Лобычевыми, и с Садыковыми произошло что-то иное. Герман, скорее всего, придавал слишком много значения стандартной проверке. Вы сказали, следственный комитет быстро приехал. А как они себя вели? Поинтересовался я. Можно сказать, что для них это было типичное происшествие. «Вопросы у тебя, конечно», — задумался он. «Да почем мне знать, как они должны себя вести? Тот, что помоложе был, будь то и в конкретном ахуе, как пришибленный, трусился. А матерый такой, как куница, что где сразу схватывал. От кровати нас быстренько отстранил, велел увести на кухню, а сам вон что-то под одеялом-то и нарыскал. Минуты не прошло». «Про других детей не говорили с вами?» «Я вообще только из газеты вашей узнал, что Кирилл не первый». Опустившись на пол, я провел ладонью по слежавшемуся за долгие годы ворсу. На ощупь он скорее напоминал колтуны с пуза уличного кота, чем что-то пригодное для жилого помещения. На пальцах остались пыль, какие-то крошки и мелкие частички неопределенного происхождения. Даже если что-то, находившееся в постели и попало на пол, выяснить, что именно из всей шайзоты в ковре это было, казалось невозможным. Прямо так и сказали, сбрось на пол? Верняк. Что ж, благодарю вас за информацию, сказал я, поднимаясь и отряхивая руки. А когда напишете-то? Спросил Садыков. Что вообще другие родители думают? По-разному, Герман Аркадьевич. Все самое главное увидите в завтрашнем номере. «Ты только это, имена там не пали», — попросил Герман. «Сыкотно что-то от следаков огрести. Марька-то вон... Короче, не подставляй». «Разумеется». Обувшись, я толкнул так и оставшуюся открытой после ухода Марьяны дверь. «А, еще...» — остановил меня Герман. Перед тем, как я свет-то включил, когда Кири исчез, слышал, будто... не знаю. Что? Да такое гортанное, типа вот как захлебывается человек. Гык-гык, пояснил он. Только будто не водой, хер пойми. Типа словно давится кто-то, что ли. Но такое кратковременное, меньше секунды.